Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Как мы видели из прошлых бесед, что борьба за власть между папой Григорием VII и императором Генрихом IV закончилась для папы полным поражением, и он умер в изгнании. Хотя его заветная идея доминирования пап над церковью, королями и императорами на этот раз не увенчалась успехом, но она и не умерла, а оставалась жить до более удобного случая. 100 лет спустя после Каннусского происшествия эта история в борьбе за власть опять повторилась, но уже между папой Александром III и императором Фридрихом Барбароссой, или, как его называли, Фридрих Рыжебородый. Между папой и императором произошел весьма серьезный конфликт. Император Фридрих был правнуком императора Генриха IV, и он мог хорошо помнить о Каннусском происшествии с его прадедушкой. Сознавая, что его положение похоже на положение его прадедушки, поэтому он решил пойти таким же путем, чтобы ликвидировать возникший спор и недоразумение между папой и императором. 24 июля 1177 года император Фридрих Барбаросса встретился с папой на паперти кафедрального собора святого Марка в Венеции. Император снял свой царственный плащ, постелил на полу паперти, преклонил на нем свои колени и поцеловал ногу папы Александра III. Папа Александр III поднял стоящего на коленях императора и поцеловал его, как говорили историки, поцелуем мира. Это должно было означать, что все недоразумения и споры между ними покончены. 7 августа того же самого года они вторично встретились, но уже в Италии, в городе Анагне. Император Фридрих публично и торжественно отказался от антипапы, которого он раньше избрал и инсталлировал на папский престол в Риме. Теперь он публично признавал Александра III как законного папу. Когда папа садился на коня, и чтобы показать ему свое смирение, то император, как слуга, держал стремя его лошади и поводью. И в таком положении слуги он прошел с едущим на коне папой некоторое расстояние. Как видим, история повторяется. 100 лет спустя после Каннусского происшествия императора Генриха IV с папой Григорием VII. Теперь повторилось, но уже между Фридрихом Барбароссой и Александром III в городе Венеции и в Анагне в Италии. На чем основывались идея доминирования пап над королями и императорами? В одном из французских монастырей в 1775 году был найден весьма интересный документ, в котором говорилось, что автором этого загадочного документа был император Константин. В истории об этом говорится так. Во время царствования императора Чарльза, который был коронован как император в 800 году, появился весьма интересный документ, который назывался «Дарственное завещание императора Константина». В этом документе говорилось, что император Константин был больной проказой, и по молитве папы Сильвестра I был исцелен от проказы. Поэтому Константин в знак благодарности за исцеление решил перенести свою столицу из Рима в Византию на Босфоре и основал город, которому было дано наименование Константинополь. И как говорилось в этом документе, что это было сделано для того, чтобы светская власть императора Константина не ограничивала и не мешала духовной власти пап. Оставляя Рим, как говорилось в этом документе, будь то бы император Константин дал приказ, чтобы все церковные институции беспрекословно повиновались папе Сильвестру I, или же после него его преемником на папском престоле. Но не только то, но Константин, как говорилось в этом документе, дарил Сильвестру город Рим и все города западной провинции Италии. А это имело означать, что будь то бы император подарил папе почти половину Италии. Кроме этого таинственного загадочного документа, в половине IX столетия появился иной, такой же загадочный документ под наименованием «Исидоровский декрет». Исидор был духовным работником и епископом в Испании. Но идентичность этого документа ставилась под сомнение, так само, как и первого Константиновского декрета. В Исидоровском декрете говорилось, что с самого начала христианской эры папам, как наследникам престола святого Петра, была дана такая власть на земле, какой она была дана Христом Петру. И эта власть не только распространяется над всеми христианами на земле, но и над христианскими королями и императорами, которые должны беспрекословно слушаться и повиноваться папам. Такое чуждое евангельскому учению взгляды этого документа базировались не на авторитете Священного Писания, а на авторитете Климентия Римского, который был современником некоторых отцов церкви, как Игнатия Антиохийского, Поликарпа Смирского, ученика апостола Яна и Варнавы Александрийского, живших в начале первого столетия христианской эры. В документе этом подтверждались все притязания пап на полное и диктаторское право управлять всеми христианами мира, так само, как и на полное послушание и повиновение христианских королей и императоров римскому первосвященнику. Несколько столетий этих сомнительных два документа считались аутентичными подлинниками. Однако они вызывали большое сомнение в своей подлинности в кругах серьезных ученых. В 1433 году немецкий церковный деятель, который назывался Николай Куса, в 1448 году он был избран кардиналом, и он был первым, кто вскрыл и доказал подделку и ложность Исидоровского декрета. В 1440 году итальянский гуманист, называемый Валло Лоренцо, научно доказал подделку и ложность Константиновского завещания. В настоящее время подделка и ложность этих двух псевдодокументов научно доказана и признается не только протестантскими и светскими учеными, но и католическими. Папа Иннокентий III ставит большие притязания относительно власти пап. Римо-католическая церковь достигла наибольшей своей власти и силы во время правления Иннокентия III, который был на Ватиканском престоле с 1198 по 1216 год. Настоящее имя Иннокентия было Лотарио Коонти. Был он из богатой знатной римской семьи. Имел он наивысшее образование того времени. Учился он в двух университетах. Был он хорошим оратором, замечательным музыкантом и хорошим солистом. Имея всего 29 лет от роду, он был избран кардиналом, а на 38-м году своей жизни он был избран папой. При введении его в должность папы ему присвоили наименование Иннокентий III. Во время посвящения его на пост папы архиепископ, совершающий обряд, возложил на его голову тройную папскую тиару, говоря: «Возьми эту тиару и знай, что от сегодня ты есть отцом князей и королей и правителем всего мира, как заместитель на земле Господа нашего Иисуса Христа, которому пусть прибудет честь и слава вовеки». Иннокентий в своем письме к патриарху Иерусалимскому писал: «У Бога была причина избрать меня для такой славной службы среди людей, давая мне престол святого апостола Петра». И в ином письме он писал: «Господь не только дал право Петру управлять мировой церковью, но и всем миром. Никакой король не может служить успешно, если он не будет предан всем сердцем Христовому заместителю. Священство наше есть как солнце, королевство и царство подобно луне. Короли управляют королевствами, но Петр управлять должен всем миром». Я привел некоторые его взгляды, чтобы видеть, на чем они были основаны. Они основывались на двух ложных поддельных документах, о которых я говорил в сегодняшней беседе, то есть на дарственном завещании императора Константина и Исидоровском декрете. Оба эти документа были фальшивыми и подделочными.